Пьемур не отрывал взгляда от изображения на экране, словно дразнящего своей недоступностью. «Ну, что же нам теперь делать, Айвас?» – спросил Флар. Прежде чем компьютер заговорил, последовала долгая пауза. «Повадки огненной ящерицы не согласуются с шаблонами поведения животных, зарегистрированных в памяти системы. В этом нет ничего удивительного, ведь твои данные касаются только земных животных», заметил Пьемур, стараясь не показать, как он расстроен неудачей своей маленькой королевы. «Ведь она лучшая во всей своей стае, даже способнее, чем красотка, любимица Миноли. А уж та отлично обучена. Почему-то он надеялся, что Фарли сумеет уловить отличие этого полета от всех предыдущих. И потом, это не так-то просто заставить ее отправиться туда, где никто из нас не бывал», — добавил молодой орфист. В комнате снова повисла тишина. «Есть только один дракон», — медленно и задумчиво промолвил Флар, «который однажды покидал нашу планету». «Кант!» — вырвалось у Лесы. «Коричневый кант Фнора слишком велик», — сказала Айвас. «Я подумала не о его размерах, а о том, что у него есть опыт полета в космосе. Он уже испытал этот. Так, может быть, он сумеет объяснить Фарли, что от нее требуется?» Глаза Лесы приняли отсутствующее выражение. Она послала Канту мысленный призыв. «Мы сейчас будем», — откликнулся коричневый. Собравшиеся в комнате Айваса нетерпеливо ждали. Пьемур продолжал поглаживать Фарли, занявшую свое обычное место на его плече. Он тихонько нашептывал ей, что она самая чудесная из всех файров, самая лучшая в мире королева. Вот только рычаги, которые ей нужно потянуть, и клавиши, которые надо нажать, находятся вовсе не в соседней комнате, а на борту Якогамы, которая плывет высоко-высоко в черном небе над их головами. Фарли озадаченно крутила головой, горлышко ее трепетало. Она изо всех сил старалась понять, чего от нее хотят. «Прилетели!» — воскликнула Леса. «Фнор уже на подходе!» Фнор ворвался в комнату, и было видно, что он собирался в попыхах. «Кан сказал мне, что нас срочно вызывает», — произнес он, недоуменно обводя глазами комнату. Потом его вопросительный взгляд остановился на Лесе. «Айвас хочет, чтобы Фарли отправилась на борт Якогамы», — объяснила госпожа Бендена. «Но она никак не может понять, куда ей лететь. Вы с Кантом единственные на Пырне, кто покидал планету. Вот мы и подумали, может быть, Кант сумеет объяснить Фарли, что от нее требуется». Выслушав Лесу, Фнор стянул с головы шлем и сбросил тяжелую летную тунику. На лице его появилось выражение шутливого недоумения. «Ну и задачу ты нам задала, Леса. Я и сам до сих пор не понимаю, как нам с Кантом удалось совершить тот злополучный полет». «Но ты хоть помнишь, о чем тогда думал?» – спросил брата Флар. «Как же», – фыркнул тот, – «я думал, что необходимо что-то предпринять, чтобы ты сам не отправился к Алой Звезде». Внезапно Фнор нахмурился. «Ах да, припоминаю, как раз тогда Мирон старался заставить своего Файра полететь туда. Его малышка в панике исчезла, и я даже не знаю, вернулась ли она к нему». «Фарли не боится», – твердо заявил Пьемур, – «просто она никак не может понять, в каком именно месте она должна выполнить свое задание». Фнор беспомощно развел руками. «Если уж мудрейшая Фарли не может разобраться, вряд ли кому-нибудь из файров это под силу». «А Кант не смог бы объяснить ей, как он поднимался над планетой в космос?» – спросила Леса. «Что скажешь, Кант?» – спросил Фнор своего коричневого. Тот как раз устраивался на холме над посадочной площадкой, куда падали первые теплые лучи восходящего солнца. «Ты показал мне, куда нужно было лететь. Я полетел». Фнор повторил ответ своего дракона. «Ведь планета – видимая цель», – добавил он, в отличие от космического корабля, который отсюда незаметен. «Фарли не понимает», — продолжал Кан. «Она уже выполнила то, чему ее учили, и там, где она привыкла это делать». «Скажи, Кант», — обратилась к бронзовому лесу, — «ты-то сам понимаешь, чего мы добиваемся от Фарли?» «Да, вы хотите, чтобы она отправилась на корабль и сделала там то, чему ее научили. Только она не понимает, где это, ведь она там никогда не была». Джексон заерзал на стуле. «Подумать только, Пьемур потратил столько сил, чтобы обучить Фарли. Какая жалость, что малышка не может понять самое важное». «Рут, а ты? Ты понимаешь?» — спросил он белого дракона. «Иногда Файры слушаются Рута, даже когда никому не удается с ними справиться». «Я-то понимаю, но для Файра это длинный и трудный путь, особенно если он там еще не бывал. Фарли просто выбилась из сил, пытаясь сообразить, чего от нее хотят». В голове у Джексона заметались сумбурные мысли. И главное было такой. Рут не столь уж велик, он вполне уместится в рубке, если сложит крылья и приземлится у самой двери лифта. И еще ему нельзя шевелиться. А Айвас сказал, что на борту невесомость. Правда, Айвас не думал, что для дракона или Файра отсутствие гравитации будет представлять сложность. Ведь полет для них естественное состояние. Джексон знал, что Айвас не зря так долго заставляет его изучать рубку Якогамы и объяснял, что такое невесомость. Но пока Фарли не выполнит свое задание и не включит систему жизнеобеспечения, Джексону с Рутом там делать нечего. В свое время Айвас направил в пещерные склады специальную команду на поиски скафандров. Удалось найти два. Вернее, сгнившие лохмотья ткани до пластмассовой каркасы, на которой она когда-то была натянута. Ремесленники изготовили кислородные баллоны, не особенно отличавшиеся от баков для HNO3. HNO3, поправил себя Джексон. Теперь он знал химический состав этой кислоты. Но пока ничто не могло защитить хрупкое человеческое тело от холода космического пространства, царившего на борту Якогамы. «Наверное, Айвас рассчитал другой вариант создания необходимого оборудования», — подумал Джексон. Не зря же он уже не раз подолгу совещался с главным ткачом Зургом. Но этот вариант требует времени, не говоря уже об организации новых экспериментов, в которых будут заняты люди Зурга и Хамина. Такой задержкой наверняка воспользуются разуверившиеся лорды, которые продолжают отзывать своих людей с посадочной площадки. «Если бы только Фарли сообразила», — думал Джексон, отчаянно пытаясь найти способ, которым он сам или Рут могли бы подсказать ящерке, что требуется от нее. Рут чувствует, в чем тут разница, но он куда умнее Фарли. Он так хорошо все понимает, почти так же, как человек. Мысли Джексона окрасились гордостью. «Я понимаю все, что понимаешь ты», — услышал он укоризненный голос своего дракона. «Лететь туда через промежуток не так уж далеко, разве что высоковато». «Нет, Рут, не смей!» — крикнул Джексон, вскакивая с места. Но было уже поздно. Белый дракон скрылся в промежутке.